Евангелие от Луки, из главы 11. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого». И сказал им: «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ: «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе». Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам: просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Спаситель не отвергает просьбы учеников своих, приревновавших ученикам Иоанна Крестителя, и научает их: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах». «Сказав на небесах» не ограничивает ими Бога, поясняет блаженный Феофилакт Болгарский, но слушателя возводит к небесам, к горнему, и отводит от земного. «Да светится имя Твое», сказано вместо «да прославится». То есть устрой нашу жизнь так, чтобы она была во славу Твою, ибо как злыми хулится имя Божие, так ведущими добрую жизнь оно прославляется. «Да приидет Царствие Твое». Грешник не молится о Царствии Божием, ибо не желает его пришествия, по причине ожидающих его там наказаний, замечает толкователь. Напротив, праведник молит, чтобы оно пришло скорее, чтобы ему освободиться от здешних искушений и успокоиться. «Да будет воля Твоя». Как на небе ангелами исполняется воля Твоя, так даруй нам совершать ее на земле. «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день». Господь научает нас просить хлеб только насущный, то есть полезный для нашего существования, необходимый, а отнюдь не лишний, и не заботиться о завтрашнем дне. И тело Христово есть насущный хлеб, о неосужденном причастии которого мы должны молиться, говорит блаженный Феофилакт. «Не должно порываться на искушение и подвергать себя им», продолжает толкователь. «Не о том должно молить Бога, чтобы Он послал на нас искушение, но о том, чтобы отвратил Он ее. А если искушение постигнет нас, должно с мужеством переносить его». Нужно сказать, замечает блаженный Феофилакт, что искушений 2 вида. Одни произвольные, например, пьянство, убийство, прелюбодеяние и прочие страсти, ибо сим искушением мы сами подпадаем произвольно. Другие искушения невольные, коим подвергают нас владыки и сильные. От произвольных-то искушений, то есть от страстей, нам и должно убегать, молиться об избавлении от них и говорить: «Не введи нас», то есть «Не попусти нам впасть в произвольную страсть». «Но избавь нас от лукавого», ибо он наводит невольные и вольные искушения. Посему, когда ты невольно терпишь искушение от человека, то не человека сего считай виновником твоего искушения, но лукавого, который научает человека гневаться на тебя и неистовствовать. Научая нас молиться неленостно, Господь прилагает и притчу о человеке, к которому ночью стучится его друг и просит взаймы хлеба, чтобы накормить пришедшего к нему путника, исполнить долг гостеприимства. Хотя хозяин сердито отвечает ему: «Не беспокой меня», но пришедший настойчиво продолжает просить и преодолевает равнодушие хозяина дома. Просто вследствие его упрямства и надоедливости он встанет и даст ему, что нужно. Но если упрямая и неотступная просьба преодолевает человеческие лень и равнодушие, то прилежная и настойчивая молитва тем более должна иметь всемогущую силу правосудного и многомилостивого Бога. Итак, просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам. Должно непрестанно молиться и не приходить в расслабление и уныние, если нам кажется, что мы не скоро услышаны или даже совсем не услышаны. Бог, как бы мы малы и ничтожны не были, не проглядит нас, замечает здесь епископ Варнау Виляев. Но молитва нужна нам самим, ибо как телесные глаза в виде света освещаются, так и душа, устремляясь к Богу в молитве, озаряется неизглаголным, блистающим его светом, по слову святого Златоуста. Молитва для души – это то же, что воздух для тела. Когда же человек не молится, душа его остается лишенной этого божественного просвещения, божественной силы, и вскоре замирает, а потом и совсем умирает. И воскресить ее тогда силен один только Бог. Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.